Глава 16. Маэриан. «Сломать твоего зверя?» Я сделала еще шаг назад, потому как выражение лица Леона стало таким хищным, что меня охватил страх. Даже радость от того, что этот мужчина наконец-то согласился на добровольное подчинение, померкла перед хмурым выражением его лица и бездной, что разверзлась в его красивых глазах. «Именно!» В голосе чужака послышалось тихое рычание. «Уж если я застрял в этом захудалом мире, то просто обязан выжить, чтобы вытащить свою команду из лап похотливых сук, которые вероломно заманивают таких, как мы, в свои сети». Я медленно покачала головой, не веря, что ситуация повернулась таким образом. Как так получилось, что из моего обессиленного пленника он превратился в мстителя, а я вдруг стала его инструментом для достижения цели? Не станет ли это предательством по отношению к нашему сестринству, если я помогу Леону? С другой стороны, то, что я провела ритуал петли жизни, уже было нарушением наших законов, и за это меня могли очень строго наказать. «Идем!» Одним плавным движением, сократив расстояние между нами, Керри схватил меня за руку. «Сколько у нас времени? Когда мы должны завершить ритуал? Чем скорее, тем лучше», — пробормотала я. Леон быстрым шагом двигался в сторону моей хижины, безошибочно находя дорогу, и я с трудом поспевала за ним. Стоило лишь подумать о том, что незавершенный ритуал тянул из меня силы каждое мгновение, как я тут же почувствовала слабость, от которой мои ноги едва не подкосились. Я запнулась, и, резко развернувшись, мужчина подхватил меня на руки. Его лицо опустилось к моей груди, и я скорее почувствовала, чем услышала, как он глубоко втянул в себя воздух. «Ты ранена?» — глухо спросил он, и я отрицательно качнула головой. Горло сжалось, я совершенно не знала, как мне реагировать на его поступки. Бояться или расслабиться и позволить взять ситуацию в свои руки. Но я привыкла все и всегда держать под контролем. Такова была моя жизнь, и подчиняться для меня было так же противоестественно, как и для этого зверя. «Со мной все в порядке», — с трудом проговорила я. Слабость становилась все сильнее, и я обмякла в руках мужчины, который все еще мог представлять для меня смертельную опасность. Но мне отчаянно, до боли хотелось доверять ему и избавиться, наконец, от этого чудовищного напряжения, что держало меня в плену последние несколько суток. Леон донес меня до дома в полной тишине и, распахнув дверь, прошел прямо к кровати. «Говори, что нужно делать», — сказал он, опустив меня на постель. «Давай уже покончим с этим». То же, что я делала во время ритуала подчинения. Я закусила губу, искоса глядя на него. «Но для начала я бы предпочла помыться, да и тебе не мешало бы». После того, как Керри бегал обнаженным по лесу, в его волосах застряли мелкие листики, а на щеке темнело грязное пятно. После встречи с Чернозевым я наверняка выглядела не намного опрятнее, и если нам предстояла близость, я бы хотела быть чистой, особенно в свой первый раз. Леон кивнул, соглашаясь со мной, и некоторое время у нас ушло на то, чтобы наполнить большую бадью водой. Основную часть работы проделал Керри. Я же в это время готовилась к новому ритуалу подчинения. Не в разуме Леона, а в реальности мне следовало подготовить свое тело, и я добавила в воду ароматное масло. Пока мужчина, в свою очередь, принимал ванну, я перестелила постель и приготовила веревки. Огонь жарко пылал в камине, на камнях стоял чайник с специальным отваром, от которого моя хижина наполнилась нежным ненавязчивым ароматом, но, несмотря на то, что внутри было тепло, меня била крупная дрожь. Я, наверное, не очень хорошо понимала, на что шла, проводя ритуал петли жизни, и теперь реальность едва не сбивала меня с ног. Тихое хмыканье заставило меня обернуться. Леон стоял в одном полотенце, прикрывающем его бедра. В свете пламени его бледная кожа казалась золотистой, Влажные волосы рассыпались по плечам крупными кольцами, а хвост неторопливо хлестал Керри по ногам. «Эти веревки меня не удержат», — сказал он, окинув взглядом постель. «Цепи есть?» «Есть», — кивнула я. «Когда-то их оставила одна из воительниц как раз перед ритуалом орошения. Раб был слишком строптивым и опасным, но после того, как несколько моих сестер выжили из него все соки, он больше не мог сопротивляться. Я принесла из небольшой кладовки оковы и бросила их на кровать. «Сможешь сам закрепить?» — спросила я, стараясь не так откровенно смотреть на чужака, и все равно не могла не заметить, как по его губам скользнула ехидная усмешка. «Думаю, что справлюсь», — отозвался он, «хотя мне еще не доводилось приковывать себя к постели». «Все в жизни бывает впервые», — философски пожала плечами я. Бросив на меня косой взгляд, Леон влез на постель и перекинул цепь через перекладину в изголовье кровати. Несколько раз дернув, он удовлетворенно хмыкнул, после чего застегнул один из прочных браслетов на своем запястье. Я подошла, чтобы помочь, и в этот момент чужак повернулся. Полотенце сползло с его бедер, обнажив большой, уже твердый член. Мои глаза расширились, и я с трудом смогла вытолкнуть воздух из легких, напрочь забыв, как дышать. Почему он возбудился? Я думала, это будет самым сложным в ритуале подчинения. «Да», — самодовольно усмехнулся Леон, заметив мое замешательство. «Должен признать, я извращенец, и все эти цепи. Давай уже начнем».